Глава 8. Нож. Настя, сколько хватало любопытства, покрутила открытку, поразглядывала со всех сторон. Кроме уже прочитанных 5 слов, ничего не узнала и отложила. Угольки в топке угасали медленно, подмигивая, пока не обернулись пеплом. Печь стояла порожняя, без дыма и огня, но еще жаркая. Настя прикладывала руки к кирпичной стенке, забирала ладонями тепло. Рядом горела свеча, оплавлялась, и большие парафиновые капли стекали вниз, как слезы. Снова вещи проявляли чуткость. Настя не отозвалась плачем. Впервые за все дни, сколько их прошло, можно сосчитать по засечкам, было спокойно. Ночь предстояла длинная и бессонная. Без луны и звезд. Только свеча делала мир вокруг видимым, не давала ему исчезнуть. Собственная жизнь из темноты подвала смотрелась ярче обычного, как фильм при выключенном свете. Вспоминались события до того неважные, что удивительно было, почему они осели налетом в памяти. Катя ведет Настю домой и ревет. Им обеим лет по 9. Настя бежала по старому стадиону, споткнулась, а на земле, спрятавшись за травой, лежала разбитая бутылка портвейна 3 семерки. Разрезала ладонь, кровь текла по пальцам. Рана вывернулась наружу мягким и влажным нутром. Насте не больно, а Катя испугалась и ревет, будто это ее зарезали. До сих пор на левой руке остался шрам. Настя посмотрела на него, будто хотела удостовериться, что он все еще на месте, и это ее, а не чья-нибудь чужая рука свисает с плеча. Припомнилось Катино доброе лицо, уже взрослое. Позавчерашнее, когда виделись с ней в последний раз перед аварией. Она волновалась и все говорила предостережение. Не зря получается. При воспоминании об этой малости сердце будто взяли аккуратно в ладони и согрели. Стало хорошо, а потом в уголке глаза защипало. Настя моргнула и уронила на земляной пол слезу. Витя в ее воспоминаниях ничуть не изменился со свадьбы. Тогда он был для нее еще цельным. Таким захотел к ней прийти, а не тем, кем оказался позже. До и в процессе развода. Это потом образ и личность разметалась на части. Ничего ни с чем не складывалось, как ни собирай. Его новая семья, та, которая выросла из его же измены, и Настя, не принимавшая назад и не гнавшая далеко. Почему, сама не знала. Повис Витя на рукаве, как репей, то ли другом, то ли врагом на оставшуюся жизнь. Во время развода она возненавидела их общее прошлое, вместе с плохим забыла и хорошее. А теперь вспоминала, потому что там осталось много ее самой и испытанного счастья. Зачем отрубать топором? Счастье беречь надо, а не разбрасываться им. Плохое отпускай, хорошее ближе к сердцу держи. Только у кого так получалось? Слова красивые, а на деле злость и мука. Настя отогнала мысли, вспомнила, как Витя предложение делал и кольцо не того размера купил. Говорила мама, плохая примета, права была. А потом выплыл откуда-то из памяти молоденький Витя, без усы, подростково-прыщавый. Пришло на ум, как ездил вместе с ней покупать электрический чайник взамен того, что она случайно сожгла дома. Родители бы ее убили. Им с Витей тогда по 14 стукнуло, и они в такие страшилки еще верили. Витя где-то деньги достал и объездил с ней все магазины. Настя пыталась вернуть долг, когда накопила, не взял. Не тогда ли она в него поверила, что опора будет и помощь? Со свечи горячей каплей упал на угол печи расплавленный парафин. Мама и отец смотрели телевизор, сидя на диване, прислонившись плечами друг к другу. Родители, которых она представляла, были живые и близкие, обнимающие, Она жаловалась им на работу, начальника, своего парня, а потом мужа. Любила есть мамины манты. Когда они с ревущей Катей пришли домой, папа и мама уставились на распоротую ладонь, схватили аптечку, позвонили тете Люде, та работала медсестрой. С родителями Настя не боялась крови и собственной слабости, потому что была сильна ими и их заботой. Занимала у них уверенность и смелость, они давали ей сколько нужно. Папа и мама, конечно же, не убили Настю за электрический чайник, который та сожгла в 14 лет. Мама сразу же поняла, что вещь на ее кухне новая, без накипи и пожелтевшего от времени пластика. Посмеялась над наивной попыткой обмануть и забыла. Не было в памяти двух закрытых гробов, новостей в местных пабликах и областной правде. Все было хорошо, и все были живы. На Настиной щеке появился мокрый след, отскатившийся к подбородку слезы. В этот момент догорела свеча. Когда утро сменило ночь, и сменило ли, Настя не знала. У нее над головой не было ни луны, ни неба, ни звезд. Только потолок висел низёхонько, заставлял кланяться всякий раз, как Настя вставала со стула. Долго ли, коротко ли, пятно само спустилось за ней. Открылся люк подпола. На верхнюю ступень встала черная нога. На ступень ниже — другая. Пятно окуналось в подвальную темноту и сливалось с ней. Только серовато-дымчатый свет из люка незначительно разбавлял вечную подвальную ночь, да горели красным глаза рыбки. Тонко, как камертоны, звякнули банки, заскрипел один из стеллажей. Секунда, другая, и зажегся вдруг мерцающий электрический свет. Ослепил Настю. Она прикрылась рукой, проморгалась, но в глазах еще какое-то время прыгали солнечные зайчики. Поэтому не сразу разглядела, что пятно держало в руке. Подвал сдавливал его в плечах. Пятно сломалось пополам, встало по собачьи на четвереньки и поползло к ней, прихрамывая спереди на руку, в которой держало электрический свет. Настя догадалась, что это лампочка, которая валялась без дела на одной из полок. «Не выноси из избы», — сказала стоящее на четвереньках пятно. Оно заставило Настю повторить несколько десятков раз главное правило дома. Длинные черные пальцы с острыми ногтями держали лампочку за цоколь, и та светила. Возвращались друг за другом. Пятно впереди, Настя следом. Она смотрела, как чудовище, по животному передвигаясь, поднималось по лестнице. Обернулась, положила лампочку на стеллаж. Та погасла. После попытки побега жить стало сложней. Пятно ходило над смотрщиком по пятам. Закрутилось колесо судьбы. Пошли один за другим неотличимые дни, понеслись, незаметно забирая у Насти что-то важное. Сколько времени прошло с того утра, знает только стена в подвале. Настя изменилась. Жизнь рассыпалась на множество несвязанных друг с другом вещей. Машина на летней резине, ноутбук, смартфон, метель. Она сама распадалась. Левая рука ее не ведала, что делала правая. В одну из ночей Настя лежала в кровати без сна и слушала, как ногти скребли по полу. Ненавидела пятно за эту привычку. Прислушавшись, поняла. Звук раздавался не из другой комнаты, а исходил прямо от стены. От места, которого касалась ее рука. Ее пальцы сходились и расходились, будто пытались почесать кого-то. Она дернулась, стало тихо. Утром, заправляя постель, Настя пригляделась к обоям. На них остались следы ее ногтей. Она принялась искать тень, сжаться в углы, прятаться от дневного света. Ей хорошо было в подвале. Уютно, уютно. Сливаться с темнотой. Свет за окном пугал. казался оглушающим, как удар по голове, как лампочка, неожиданно загоревшаяся в руке у пятна. Новые привычки вызывали отвращение, но противостоять им не получалось. Тьма была не только снаружи, она заливалась внутрь через ноздри, глаза, кончики пальцев. Хотелось сдаться, ничего больше не предпринимать, а только принимать происходящее, плыть по течению или тонуть в нем. Болото снова обнимало, только другое и по-новому. Не раскачивало из стороны в сторону, как младенца, а тащило вниз. Надо было бежать, пока оставались хотя бы какие-то силы на сопротивление мороку. Она уже пробовала, и это ни к чему хорошему не привело. Настя день за днем убирала с вещей, не успевавшую оседать пыль, водила веником по полу и переставала узнавать себя в отражении темного ночного окна, которое подсовывало ей кого-то похожего на нее прежнюю. Но это была только копия. И тут обман. Она не заметила, как перестала бояться. Не к добру это. Пока сохранялся страх, теплилась надежда выбраться и выжить. У отчаявшихся, по-настоящему сдавшихся, страха нет. Когда она мыла посуду, ее взгляд притягивался к стали ножа. Мысли, которые казались запретными, на поверку были пресными и не будоражили. Что станет после ее смерти, не имело никакого значения. Не все ли равно в этом бреду? Взять нож и разбудить себя им. Тянулось время. Засечек становилось больше. Пошел уже третий ряд. Кружилась голова. Все время. Не переставала даже во сне. Возникало ощущение собственного сумасшествия. Пятно делало из Насти себя. Страх света, шрамы, которые она оставляла на обоях. Настя не хотела таких перемен. Дни слипались в переваренное месиво, пахли макаронами по-флотски. После какого-то по счету обеда пятно, прихрамывая, ушло в зал. Настя мыла посуду. Тарелку, вилку, ложку, нож, кастрюлю. Тонкая и извивающаяся, как змея, вода струилась из рукомойника. Еще пару часов назад лежала на улице снегом, а сейчас текла, стылая на руки. Морозила пальцы. Размокшее хозяйственное мыло чавкало, будто голодное. Вода змеилась, уносила с собой грязь и Настины сомнения. На разложенные для сушки полотенца легли кастрюля, тарелка, ложка и вилка. Нож спрятался в рукаве свитера. Холодный металл приник к руке. Пятно сидело на стуле. Оно обернулось к Насте, замершей в дверном проеме. Кивнула головой булыжником. «Что тебе?» Настя опустила взгляд и ушла к себе в комнату. Протерла пыль на подоконнике или подмела пол, не все ли равно. Нож, теплый от близости к человеку, успокаивал кожу. Настя уже несколько дней брала его с собой, но не решалась. Всякий раз возвращала на место. Однажды привычный ход событий — встать, приготовить завтрак, поесть, убраться, затопить печь, приготовить обед и так далее — вышел из наезженной колеи всего на 5 минут. Настя пришла к пятну и попросила открыть небольшую белую коробку. Пятно взяло длинными пальцами, покрутило коробок, похожий по размеру на 2 спичечных. «Откуда это?» Настя пожала плечами, не знает, тут нашла. Сказала, что нужно поддеть то единственное углубление сбоку. Пятно прислонило к нему палец, подлезло ногтем. На широкой стороне коробки загорелся крошечный желтый свет. Пятно бросило вещь на пол, свет погас. Еще раз спросила оно у Насти, что та принесла. Настя лишь покачала головой да развела молчаливо руками. Тогда открылся беззубый черный рот чудовища, и пропал в нем белый предмет. Не жалко было беспроводных наушников. Они сейчас ни к чему. Главное. Настя убедилась, что от прикосновения пятна они, давно севшие, заработали. Вечером, не все ли равно каким, они тут все одинаковые, у Насти в рукаве снова спрятался холодный и мокрый после мытья нож. Она лежала в кровати и ждала сна. Не своего, а того, что должен прийти за пятном. Ох, берегись, сбежать пыталась и оказалась в подвале. Где же этот рассвет встретишь? Не поздно ли передумать? Настя боялась совершить задуманное, и не совершить тоже боялась. Перестала себя узнавать. Воспоминания, у которых грелась одинокой ночью в подвале, стали размытыми. Будто их, бумажные, в воде выстирали. Не получалось вспомнить лицо матери. Забывала Катины черты. Не могла точно сказать, брюнет Витя или блондин. На стене у кровати появлялось все больше следов ногтей. Пропадала Настя. Еще чуть-чуть и исчезнет совсем, а вместо нее появится пятно. С чудовищем смирилась, с пленом смирилась, а с этим не могла. Пусть вместе с памятью и тело не станет. Зачем оно, если ее в нем уже не будет? Ночь. Тонкий серп луны свисал рогами к земле. Пятно сидело в кресле-качалке, спиной ко входу. Голова по птичьи свесилась на бок. Настя подошла сзади, обошла кресло кругом, стараясь не шуметь, не дышать. Глаза чудовища были закрыты, оно сидело бесформенно, как бы потеряв границы, отделявшие его от остального дома. Достала из рукава, спрятанное там до поры и времени. Лезвие, оказавшись на воле, подмигнуло весело. Рука, готовившаяся нанести удар, медлила. Бить кого-то ножом тяжело, даже если от этого зависит жизнь. Главное — успеть сообщить, где она, когда достанет из брюха чудовища телефон. А если он разряжен? Придется зарядить его от руки убитого. Не думала, что когда-нибудь мысли такие черные заползут к ней в голову. Отравят нутро. Неосмысливаемая жестокость. Настя не ведала, что творила. Нож в эти дни попадался на глаза, лез в руки и ждал развязки. Тут одно из двух — либо себя, либо пятно. Она честно собиралась себя, готовилась к этому, а потом вспомнила лампочку в подвале и принесла пятну наушники. А когда проверила, что пятно заряжает устройство, подумала, если достать телефон, вдруг получится позвонить. Ей ответят, приедут, и тогда она вернется в свою жизнь. Снова наденет ее на себя, как платье. Вернет все, что ей принадлежало. Говорят, в одну реку не входят дважды, но именно это нужно было Насте. Замахнулась второй раз. Рука застыла в нерешительности. Дрожала, как лист, в ветреную погоду. Может уйти, пока не стало поздно. Зажглись в темноте красные рыбки. Выхода больше не было. Настя ударила. Нож воткнулся куда-то. Крик. Ее же. Отдернула руку. Нож остался в черной плотной туше, будто застрял в яблоке. Рукоятка выпирала наружу. Подрагивала, сетуя и грозя. Что же ты наделала? То ли убила, то ли приговорила себя. Плохо тебе будет, Настенька. Два красных, налитых кровью глаза приблизились плотно к лицу, закрыли собой темноту комнаты. Настя смотрела. Не могла слушаться и не смотреть. Что-то схватило ее за шею и придавило к полу. Всеми ребрами и позвонками она почувствовала неровность досок. Настя радовалась острому, костистому, колющему ощущению, потому что оно приносило боль, А это значило только одно — она еще жива. Так хотелось жить. Вечность и безвременье исчезли. Потекли секунды, которые у нее остались. Слишком быстро. Первый же удар показал, что она не способна на убийство. В детективах каждый человек готов уничтожить толпу людей. Родственников ради денег, соперников из-за любви. И с ними переправить на тот свет еще десяток случайных свидетелей, чья вина в том, что они видели и слышали. Казалось, что это так же просто, как смотреть фильмы. Если люди с приятными улыбками могли прикончить собственную тетушку или развязать войну, то убить ради спасения собственной жизни будет нетрудно. Оказалось, не так. Настя не смогла. Она была слабой и поплатится за это. Чувствовала, как постепенно переставала быть. Кислород поступал в ее легкие с перебоями. Его не хватало. Горло словно стало меньше. Ужалась до размеров горошины. Настя хваталась за него руками. Будто так можно было помочь. Потом перестала сопротивляться. В конце концов, ей нужен был выход, и она его нашла. Не все ли равно, сбежать ли живой или умереть здесь? Главное — перестать находиться в этом доме. Можно было выйти в двери, а можно по-другому. Настю отшвырнуло в угол комнаты. Пятно подползало к ней на четвереньках, чтобы схватить за горло еще раз. Нож торчал в его животе. Теперь было видно, что воткнула его Настя неглубоко. Хотя голова и разрешила покушение, рука не могла совершить такое. Пятно руки не подведут. Темные, мазутные капли, вытекающие из раны, оставались на полу. Насте хотелось крикнуть последнее, что слежалось внутри, и пусть хоть так под конец прозвучать. От человека оставался только сломанный голос. «Ты убил Ваню!» — просипела она. «Ваню!» Пятно остановилось, вздрогнуло, будто его ударило током. Посмотрело необычным затуманенным взглядом, а новым, незнакомым. Настя полежала еще какое-то время на спине, хватая губами воздух. Еще чуть-чуть, и оно бы закончило дело. Почему не стало? Что она ему сейчас крикнула? Настя отползла подальше от пятна. Оно не двигалось. На пол под ним натекла лужица черной слизи. Она смотрела перед собой. Насте стало дурно, еще хуже, чем было во время борьбы. Плечи, бока, живот начало трясти. Пошел из желудка наверх ком. Ее стошнило чем-то темным, похожим на слизь, вытекавшую из пятна. Вспомнилось, что крикнула. Те слова с открытки вертелись на языке. «От Вани, маме и папе». Так вот, что она сделала. Бросила ему напоследок обвинение. «Кто такой Ваня?» Обратилась Настя к пятну, все еще держась рукой за шею. Оно закрылось руками, красные рыбки исчезли под ними. Настя отлепила себя от пола, побежала. «Куда же денешься ты из этих стен, Настенька?» Схватила на кухне полотенце и понеслась обратно. У пятна замедлила шаг, нагнулась, судорожно вздохнула и резко вынула нож. Пятно сидело неподвижно, как под анестезией. Настя протянула ему полотенце. «Приложи к ране». Оно взяло. Затем пошла на кухню, помыла нож и положила его к другой посуде сушиться.